Глава 20. Разные реальности. Ниже приводится факультативное упражнение, которое вы можете проделать, если у вас хватит смелости. Следующие вопросы вы можете задать на ближайшем званом ужине, во время обеденного перерыва или просто в компании друзей и членов вашей семьи. Я назвал это упражнение факультативным, потому что оно выявит большие различия во взглядах на деньги. Если вы дадите человеку время до конца ответить на каждый поставленный вопрос, то выявятся самые неожиданные причины, оправдания, выдумки, предположения и всевозможный бред, все то, что характеризует взгляды людей на деньги и на собственную жизнь. Вы можете услышать в ответ: «Какой дурацкий вопрос! Что этот парень возомнил о себе? Ты этого не сумеешь, это невозможно! Я люблю свою работу и никогда ее не брошу». Вместо того, чтобы соглашаться или не соглашаться с ответами или комментариями, просто выслушайте и попробуйте определить для себя, какова реальность данного человека в отношении денег и своей финансовой жизни. Если у вас хватит духу задать эти вопросы тем, кого вы любите, друзьям, сослуживцам, то я желаю вам удачи. Если вы проделаете это упражнение с разными людьми, то, думаю, поймете, какое колоссальное влияние оказывает личная реальность человека на его финансовое положение в жизни. Вот вопросы, которые следует задавать. Если бы у вас были все деньги мира, и вам не нужно было бы больше работать, что бы вы делали со своим свободным временем? Если бы вы и ваша половина, если у вас семья, сегодня оставили работу, что случилось бы с вашей жизнью? Как долго вы смогли бы продержаться, следуя своему привычному образу жизни? Когда вы сможете отойти от дел, если еще не достигли пенсионного возраста? Вы хотели бы отойти от дел раньше? Когда вы уйдете на отдых, вы будете получать больше денег, чем получаете сегодня, или меньше? Какую жизнь вы предпочли бы? Где вам больше не нужна будет зарплата, или где у вас будет высокооплачиваемая работа? Что вы предпочли бы, меньшую занятость или большую? Как бы вы охарактеризовали в данном отношении свою сегодняшнюю жизнь? Что вы предпочли бы, ломать голову над тем, как потратить побольше денег, потому что их у вас в избытке, или над тем, как отложить побольше денег? Как бы вы охарактеризовали в данном отношении свою сегодняшнюю жизнь? Какую жизнь вы предпочли бы? Где вам не требуется работать больше, чтобы получать больше денег? Или где вам необходимо работать больше, чтобы получать больше денег? Как бы вы охарактеризовали в данном отношении свою сегодняшнюю жизнь? Считаете ли вы, что инвестировать рискованно? Считаете ли вы, что для того, чтобы сделать деньги, необходимо их иметь? Хотели бы вы уметь инвестировать, не вкладывая денег без особого риска и с очень высоким процентом прибыли? Если бы вы могли инвестировать, используя для этого чужие деньги, вы стали бы это делать? Назовите 6 человек, не считая членов вашей семьи, с которыми вы проводите больше всего времени. Каково их отношение к деньгам? Это отношение богатого, бедного или человека из среднего класса? Из этих 6 сколько смогут отойти от дел молодыми и богатыми? Может, пора заводить новых друзей? Что вы предпочли бы? Работать, чтобы стать богатым, создавая или покупая активы, или работать, чтобы иметь надежное место работы и получать стабильный оклад? Как бы вы охарактеризовали в данном отношении свою сегодняшнюю жизнь? Если бы вам предложили $1 млрд за то, чтобы вы ушли со своей работы, вы бы сделали это? Если $1 млрд для вас важнее, чем ваша работа, тогда почему бы не отправиться на поиски этого миллиарда? Что конкретно вас удерживает? Если вы не согласны оставить свою работу ради $1 млрд, то позвольте спросить, почему? Разве вы не могли бы, используя этот миллиард, сделать гораздо больше полезного, чем делаете сейчас? Вы делаете деньги, независимо от того, движется рынок вверх или вниз, или живете под страхом того, что рынок обвалится, и вы потеряете свои деньги. Какой из этих типов действий характерен для вас и почему? А если допустить, что вы могли бы устроить все по-другому относительно своего финансового положения, то что бы вы сделали иначе? И если это возможно, то почему вы этого не делаете? Причина, по которой я предлагаю вам выполнить это упражнение лишь в том случае, если у вас хватит смелости, заключается в том, что после обсуждения вы можете остаться без друзей, и вам придется заводить себе новых. Если ваши родные, друзья и сослуживцы пришли не из того контекста, из которого хотелось бы прийти вам, тогда найдите и познакомьтесь с теми, кто приходит из этого контекста. Самое важное в этом упражнении – узнать разные мысли и реальности и определить, какую реальность и какой финансовый мир вы хотели бы для себя. То, что у меня было два папы, позволило мне увидеть оба мира, и я сделал для себя определенный выбор. Теперь выбирать вам. Если вы зададите эти вопросы своим родным и друзьям, они выскажут вам свои идеи. После этого вам будет легче выбрать для себя нужные идеи и подходящий образ жизни. Раздел 4. Рычаг первого шага. Богатый папа сказал: «Первый шаг — решить, в каком мире ты хочешь жить — в мире бедного человека, богатого или среднего класса». «А разве большинство людей не предпочли бы жить в мире богатых?» — спросил я. «Нет», — ответил богатый папа, — «большинство людей лишь мечтают жить в мире богатых, но не делают первого шага, который состоит в том, чтобы принять решение. Как только ты примешь решение, пути назад уже не будет. В этот миг изменится весь твой мир».